то и другое не получится. Между тем, второе занятие представлялось Кате куда как соблазнительнее. Давняя девочка Авдотья, может быть, и умела отличить, кто у ордынцев главный. Катя же просто поубивает, сколько получится спящих. Хорошо бы так всех. Вот бы в крепости подивились. Но всех поубивать едва ль бы вышло, а многих, пожалуй. Замеченная же она стрелой полетела бы к табуну. Где за ней угнаться-то колченогим? Вскочила бы на первую лошадь. В крепости, говорят, ордынские лошадки только хозяина слушают. Да найдется ли такая лошадь, чтобы не услышала цыганского слова? И, поминай ее, как звали, не Катю, а Канделехо. А теперь этот несвязанный по рукам и ногам ее вяжет. Катя наморщила нос со злости. Хочешь, не хочешь, а выручать придется. Да как бы ему еще и знак-то подать, чтоб не выдал? Бесшумно переступая по безжалостно вытоптанным росткам первой травы, Катя со спины же и приблизилась к сидящему. Ровно кто подсказал, как надобно сделать. Единовременно Катя ухватила с одной рукой за куцый хвост, оказавшийся хвостом парика, ладонью же другой крепко зажала рот сидящего. «Одно слово, и оба сгинем», — прошипела она в самое ухо, прежде чем тот успел даже дернуться. «Я тебя выручу». Едва Катя опустила руки, как незнакомец обратился к ней с выражением величайшего изумления в лице, чертами и росточком оказался он еще меньше, чем представлялось издали, лет же казался средних. Лицо его, заросшее несколько дневной щетиной, было незначительно, из тех, что не разберешь, видал человека когда или отродясь нет. Прижимая палец к губам, Катя выразительно перемялась на месте, изображая походку «Ступай, мол, за мной». Пленник вскочил на ноги, на удивление тихо, не забывши запихнуть книжечку свою за обшлаг. Вдвоем шли той уже дорогой, хотя на сей раз Кате было не так безбоязненно. Заслышав дозорных, она припадала к земле или затаивалась за камнем или кибиткою. Незнакомец следовал ее примеру. Лишь достигнув лесной сени, спасительные во мраке, даже и без листвы, сумели неожиданные спутники остановиться и вновь взглянуть друг на друга. Вот так вышел жуков насобирать. Голос ордынского пленника был хрипловато приятен и показался Кате знаком. Самого чуть на булавку не накололи. — Да ты ж, барин, до Омска с нами ехал, Катя! Не могла вскрикнуть, хлопнула себя ладонью по лбу. — Как тебя только бишь? — Михайлов, мой юный дружок, Михайлов! — И верно. Ты и тот раз в переделку-то попал на дороге. С таким счастьем дома сидеть, на печи. Однако идем не спеша. Спешить действительно не приходилось. Бурелом и темнота являли опасное для путников содружество. Катя, однако ж, нарочно взяла в чищобу поглубже, чем давеча. Небось, не захотят гнаться-то. Скажи мне, мой спаситель, с кем сии башибузуки могли изготовляться для драки в всем безлюдном краю? Я, сдается мне, слышал даже пушечную пальбу. Может, первая гроза прошла? Катя придержала ветку, чтобы ученого не задело. Едва ль. Михайлов споткнулся было, но устоял. Я думал, в здешних краях гарнизонов нету? Катя призадумалась не на шутку. Спасти незадачливого барина-травника, конечно, следовало, только вот что с ним теперь делать-то? Не тащить же с собой в крепость? Обратно в Россию его долго не выпустят, да и выпустят-то только, ежели довериться. А можно ль доверяться такому недотёпе? С другой стороны, в крепости пленникам жить не в пример лучше, чем в рабстве у монгол. Будет себе букашек ловить, да в книжной избе сидеть. Так его отпустить? Пропадет. Да и через Катунь не переберется. Кстати сказать, сюда-то он как попал? А тебя как барин угораздило через реку перемахнуть? Катя остановилась. Не спрашивай, дружок, вспомнить жутко. Михайлов засмеялся, но как-то жалко. А все-таки. Ох, и моченьки нет, я и не собирался на другой-то берег. А башибузуки меня с этой стороны заприметили. А я и не подумал худого. Михайлов засмеялся опять, глядя на Катю, ласковым, вроде бы даже согревающим взглядом. Стою себе на косе, да любуюсь, эко ловко ой роты переплавляются, ухватятся за лошадиные хвосты, а лошадь плывет за них, хоть ее и сносит, в одеже кожаной, чтоб не околеть в холодной воде-то. Еще рукой помахал, вроде как поприветствовал на достигнутом бреге. Тут они меня как хвать арканом, а после этим арканом и увязали в вонючую шкуру, ровно поклажу. Лежу с пеленатой, ровно гусеница. Ничего не видать. Эка, думаю, ой, ротов-то мне хвалили, как народец миролюбивый. Тут как подтянет меня за ноги. Камни затылком считать. К лошади, стало быть, привязали. Так и въехал в воду. Ох, и лихо, юноша, сам в слепоте, вокруг бурны волны, под конец уж дыхание сперло, не чаял живым остаться, все ж таки не задохся. Раскутали поганцы. Это уж я потом скумекал, что монгольцы, не ойроты то были. Однако ж, юный мой спаситель, направляем ли мы стопы дали, и, ежели направляем, то куда? В одно место. Катя, наконец, решилась. Там, барин, люди поумнее меня, разберутся, как с тобою быть. Михайлов улыбнулся одними глазами, с выражением довольства в лице.